Глава третья. «В каком смысле?» — вырвалось у меня. В голове все смешалось. В панике я дернулась к полке с подсвечником. Им можно крепко зарядить по голове. Но не успела. Котелок загородил путь. Подняв на него испуганный взгляд, я судорожно соображала, что делать. Он же точно псих. Ненормальный, полоумный, который ходит по квартирам и втирает всякую ересь. Однако лицо у того все такое же добродушное и миролюбивое. Он поднял палец и покачал им, проговорив. «Дорогая Вивианна, можете поверить мне на слово. Никто не думает причинять вред вам или вашим близким». Я бросила короткий взгляд на неподвижных приемных и закричала. «А это тогда что?» «Производственная необходимость», — терпеливо произнес котелок. Я попыталась обойти его справа, но он вновь оказался быстрее. «Какая еще необходимость?» — снова закричала я. Меня трясло, а сердце ухало, как отбойный молоток. «Что вы с ними сделали? Вы ответите за это? Я вызову полицию? Какого черта здесь творится?» «Здесь творится самое, что ни на есть правильное. Вам стоит поехать со мной. Поверьте, место, куда мы отправимся, самое лучшее для вас в настоящий момент». «Да почему вы уверены?» — спросила я, вконец обалдевая и все еще с тревогой, глядя на мачеху, которая выглядит как спящий младенец. «Потому что ваше исчезновение — только начало», — сказал он спокойно. «И если не взять их под контроль, это может быть опасным, причем не только для вас, но и для других». Я вытаращилась на Нолана, теперь уже действительно не понимая, что происходит. «Откуда вы знаете про исчезновение?» — неверяще спросила я. «Я знаю не только о вашем исчезновении», — сообщил котелок буднично, — «но обо всем этом потом. Сейчас лучше поспешить. Действие порошка скоро кончится, и лучше, чтобы, когда они очнутся, нас здесь не было». Мысли спутались. От смятения и гула в голове захотелось зарыться в песок. Я совершенно не понимала, что происходит, кто этот человек и почему я должна пойти с ним. Мирно спящие приемные ясности не добавляли. Мне хотелось получить ответы и прямо сейчас. Но, взглянув на котелка, поняла, сейчас он давать их не готов и нервно поглядывает на запястье со старинными часами. «Вивианна, вы получите ответы на все вопросы», — сказал котелок, — «но сейчас нужно идти. Во-первых, время действия порошка подходит к концу, а во-вторых, самолет через 2,5 часа». «Самолет?» — оторопело выдохнула я. «Да, решайтесь». Я пыталась собраться, пыталась соединить кусочки пазла происходящего, но ничего не выходило. Сдавив виски ладонями, я замотала головой и промычала. «Я ничего не понимаю, ничего не понимаю!» «Вивианна, время!» — почти жалобно произнес Нолан Ридсби и постучал по запястью. «Побег! Именно его предлагает котелок, и от этого становится жутко. Ехать куда-то с незнакомым человеком, который говорит странные вещи, безумие». Но, глянув на мачеху, поняла. Здесь меня вообще ничего не ждет. Никогда. И что? Какой выбор сделать? «Ладно», — деревянным языком проговорила я, не веря, что это делаю. «Ох, поспешим!» — скомандовал Нолан. Мы выскочили на улицу. Дверь за мной захлопнулась. А когда оказалась в такси, Нолан с необычайной проворностью прыгнул на заднее сиденье и скомандовал водителю. «Гони в аэропорт!» Взвизгнули колеса, и машина сорвалась с места с такой силой, что меня вжало в сиденье. Мы неслись быстро, слишком быстро. Даже я это знала, хотя не имела водительских прав. Наше такси лавировало между машинами, как в крутом фильме про водителей. Потом аэропорт, регистрация, досмотр. Билет мне никто не вручал. Я думала, в самолет точно не пустят. Но когда поднимались, стюардессы лишь поприветствовали и пригласили в салон. Растерянная, я направилась в глубину. Но по плечу деликатно постучали и указали на места впереди. «Бизнес-класс?» — изумленно выдохнула я. «Здесь удобнее», — проговорил Нолан, пропуская меня к месту возле окна. «Будет лишним, если вы исчезнете на виду у посторонних. Нам ведь это не нужно?» «Не поспоришь», — нервно согласилась я и села. Сюрреализм сплошной. Думала, полетим одни, но через минуту 2 других кресла заняли еще 2. Высокая женщина, примерно 1 возраста с котелком, но настолько чопорная, что напоминает гувернантку из старых фильмов. С ней парень, темноволосый и с темными глазами. Он бросил на меня быстрый взгляд, и я успела заметить улыбку. Но рассмотреть его не получилось. Гувернантка жестом указала ему на место возле иллюминатора, а сама села у прохода. «Вы говорили, — сказала я, — нельзя, чтобы меня кто-то видел, в смысле, мою особенность». «Именно», — уверенно произнес сопровождающий. «А эти?» — спросила я и кивнула на странную парочку. Он покосился на них. Чопорная гувернантка тоже чуть повернула голову, и они обменялись такими взглядами, какими могут обмениваться только давно знающие друг друга. «Эти не опасны», — сообщил мой сопроводитель в неизведанное. «Что это значит?» — не поняла я. «Это значит, что эти люди не представляют угрозы», — сказал Нолан то же самое, но другими словами. Меня такой ответ не устроил, но поняла, больше он не скажет. Пришлось смириться. Я определенно должна была нервничать и истерить, но ничего похожего делать не хотелось. Только какой-то ступор и замороженность. Покосилась на сопровождающего. Может, это он успокаивающе действует на людей? Еда в бизнес-классе оказалась сносной. Жуя сэндвич с ветчиной, я пыталась выглянуть из-за плотной фигуры котелка. Посмотреть на парня. Он вроде ничего. Но увидела только сэндвич в его руках. Ну, вкусы у нас похожие. Летели молча, Нолан таращился куда-то перед собой, и объяснений мне не дали, даже когда спускались по трапу в каком-то захолустном аэропорту. Я огляделась. Пасмурно. Небо нависло низко, вот-вот будет дождь. Подъехал автобус, и мы погрузились в него. А когда вышли в терминал, я озадаченно вытаращилась. В терминале никого. Вообще. Только одинокий администратор в фуражке за стойкой. Пассажиры из самолета как-то быстро рассосались, а я вопросительно посмотрела на Нолана Ридсби. «Все в порядке», — сказал он, словно ощутив мое беспокойство. «Идемте, нам туда». Никто не досматривал нас и не требовал пройти через металлоискатель. Никого же нет. Я даже не пыталась себе этого объяснить. И так со вчерашнего вечера какой-то бред творится. Выйдя из здания аэропорта, который, вернее, назвать аэродромом, сопровождающий указал на автобус неподалеку. Он выглядел, словно выкатился из букваря, желтый и похожий на буханку с вытянутым носом. «Нас уже ждут», — сообщил он буднично. Краем глаза заметила, что к этому автобусу направляется и черноволосый парень в сопровождении гувернантки. «Ну, прикольно, хоть кто-то моего возраста». И хорошо, что парень, а не какая-нибудь королева красоты. Теперь смогла его рассмотреть. Выше меня на несколько сантиметров, крепкий, с короткой стрижкой и челкой, падающей на лоб. Он улыбнулся мне. Я не ожидала такого и отвернулась. Вдруг чего подумает? Сопровождающий любезным жестом пропустил меня вперед. Пристроившись в передней части автобуса, чтобы не укачивало, я опустилась на сиденье. Нолан Ридсби водрузил свое самоварное тело рядом и натужно выдохнул. Можно подумать, ворочил мешки. «Ну, — облегченно сказал он, — полет прошел прекрасно. Мы почти на месте, дело за малым. Рекомендую пристегнуться». «Дорога плохая?» — спросила я, выглядывая из-за котелка. Гувернантка и черноволосый парень тоже вошли в автобус и разместились параллельно нам, с другой стороны прохода. Парень сел возле него. «Ну, теперь мне его хотя бы видно. И парень действительно ничего. И как я вообще могу думать о парнях, когда вокруг такое? Или это все успокаивающее действие котелка?» Тот проследил мой взгляд и многозначительно хмыкнул. «Дорога, да, может трясти. Ничего такого, но все же». Я не особо верила в эффективность ремней безопасности, демонстративно проигнорировала рекомендацию и отвернулась к окну. Мотор завелся. По краям дороги поплыли поля, за которыми мрачный лес уходит куда-то вверх. За ним какие-то странные облака. Они начинаются от самой земли и уходят вверх, постепенно сужаясь. Вопреки заверениям котелка, дорога вполне ровная, автобус катится плавно. Я все таращилась на облака, пытаясь понять природу их происхождения. Неожиданно меня осенило. «Это горы?» — выдохнула я. Раньше гор не видела и ощущение, что я во сне только усилилась. Нолан Ридсби кивнул. «Вы правы». «Но как? Почему? Что это за горы?» В голове в который раз все смешалось, хотя ощущение покоя не давало разразиться изумленным криком. «Нет, точно, этот Ридсби — ходячий успокоитель. Совсем недавно я была в Москве, огромном мегаполисе, а сейчас? Где я сейчас?» «Уралтау», — учительским тоном сообщил сопровождающий. «Но вам привычнее называть его Урал. С этой стороны мы видим западную его часть». «Урал?» — изумилась я. А гувернантка посмотрела на меня так, словно я нарушаю тишину в библиотеке. «Вы привезли меня на Урал?» «И вы снова правы», — согласился Нолан Ридсби. Легкая паника все же прорвалась сквозь необъяснимую завесу умиротворения, которое транслирует котелок. «Почему не сказали, куда едем? У меня нет одежды, я замерзну». «Успокойтесь, Вивианна», — проговорил Нолан терпеливо. «Заверяю, никакое замерзание вам не грозит». «Серьезно?» — не унималась я. «У меня нормально с географией. В горах высотная поясность. Там холодно, я замерзну». «Вивианна!» — начал Нолан, но я не дала ему договорить. «И как это может быть Урал? Урал — старые горы, а эти даже отсюда видно, что они острые. Старые горы не бывают острыми, они тупые. Вы мне врете, вы мне все врете». «То тамошний Урал», — вновь попытался объяснить котелок. «Что значит тамошний? Почему горы? Почему это вообще все происходит?» Вопросы из меня посыпались, как из рога. На секунду ощутила, что убаюкивающая хватка спокойствие котелка отпустила. Гувернантка чуть наклонилась вперед. На лице прямо отпечаталось выражение. «Я же говорила». Губы чуть искривились. «Кажется, Нолан Ридсби», — проговорила она. Я сразу занесла ее в мегеры. «Ты сдаешь понемногу». Котелок бросил на нее хмурый взгляд и проговорил. «Ты тоже отлично выглядишь, Гертруда». Все разом замолчали. Я даже растерялась, тоже поджала губы, чувствуя, как снова умиротворяюсь. Автобус разогнался прилично. Слишком для такой колымаги. Едва я откинулась на спинку, чтобы почувствовать, как вжимает в кресло, автобус подкинуло, раздался жуткий грохот, еле успела ухватиться за ручку, чтобы не улететь в стенку водительской кабины. Нолан проговорил строго. «Я предупреждал, пристегнитесь, Вивианна!» Желание истерить моментально испарилось, но когда бросила взгляд в окно, обомлела и вытаращилась. Лес все так же мелькает, как бешеный, но теперь он мелькает внизу, вместе с полем и дорогой, которые быстро удаляются. Автобус качает и подбрасывает, как лодку в море, но качает в воздухе. А это вообще ломает реальность. «Что происходит, Нолан?» — выкрикнула я, прилипнув к окну и таращась на дорогу, которая превратилась в узкую ленту. «Все же пристегнитесь!» — протянул он. Быстрее, чем успела осознать, пальцы нащупали ремни безопасности. Я защелкнула замком, на всякий случай проверив стопорную реакцию. «Мы летим?» — забормотала я, дыша как паровоз и даже не пытаясь изображать спокойствие. «Летим, Нолан!» Сопровождающий кивнул. «Разумеется, летим!» — сказал он буднично. «Почему мы летим?» — выпалила я перепуганно. «Автобусы не летают, мы не можем лететь, не можем!» Котелок прочистил горло и проговорил так размеренно, что вновь ощутила, как его нерушимое спокойствие распространяется на меня. «Видите ли, Вивианна, все не совсем так, как кажется. Вы привыкли к определенному порядку вещей. Но осмелюсь сообщить, что с вашими способностями этот порядок сильно отличается от обычного». Я покосилась на него, пытаясь понять хотя бы слово. Но в голове лишь одна мысль. «Я лечу в автобусе!» И она перекрывает остальные. «Ридсби, полагаю, хочет сказать, что автобусы не летают в твоем мире», вмешалась Гертруда. «А в этом летают». Котелок метнул на нее недовольный взгляд, а потом повернулся ко мне. «Это вообще-то правда», — сказал он. «Что?» — не поняла я. «О каком еще мире речь? Вы сами сказали, что это Западный Урал». «Сказал», — согласился он. «Тогда объясните мне, в конце концов, что тут творится», — потребовал я, теряя терпение. Мне куда больше верится, что вы чем-то накачали меня или на худой конец загипнотизировали, или, не знаю, я галлюцинирую. Нолан покачал головой. «К счастью, — сказал он, — это не галлюцинация. Мы действительно находимся в воздухе и действительно летим на Западный Урал». «А как же другой мир?» — спросила я и кивнула на гувернантку, послав ей грозный взгляд. Закряхтел котелок и, подкрутив ус, проговорил. «Вообще-то не в моей компетенции давать подобные разъяснения». «Попробуйте дать хоть какие-нибудь», — попросила я, таращась на темно-зеленый ковер внизу, в который на такой высоте превратился лес. «Меня ими обделяют с самого начала, как началось все это». «Кое-что я могу. Вивиана, вы наверняка слышали о магии». Я хмыкнула и неуверенно покривилась. «В сказках, книгах и фильмах». Нолан кивнул. «Верно. В противовесном мире магия доступна лишь в самых малых проявлениях». «Противовесным?» — не поняла я. «Именно. Магии в нем совсем мало. Так мало, что ее почти не замечают», — сказал котелок. «Но с истинной природой ничего не поделать, и тяга к ней подобна внутреннему зову, поэтому на противовесной земле люди пытаются приблизиться к ней так, как умеют, и создают книги и кино». Я отчаянно пыталась уложить все в логическую последовательность, понять, почему это все случилось со мной. Но чем больше думала, тем отчетливее понимала, моя логика бессильна. Когда мчишься в летающем автобусе, а котелок рассказывает про магию и другие миры. Сделав глубокий вдох, я попыталась думать последовательно и стараясь принимать все как норму. «Значит, — проговорила я вдумчиво, — сейчас мы находимся не в этом, как вы говорите, противовесном мире». «Ох, все-таки неспроста сопровождающие не объясняют ничего», — пробормотал Нолан и быстро сообщил. «В общем, мы вроде и на Земле, но это другая Земля. Мы в равновесном мире». Я замолчала, обдумывая слова котелка. На первый взгляд ничего не изменилось, если не считать сюрреализма с летающими автобусами. Котелок поглядел на часы. Лицо его расплылось в улыбке. «Скоро будем на месте», — сообщил он, больше для себя. Гертруда выпрямилась как жердь и уставилась в лобовое окно. Будто так процесс ожидания пойдет быстрее. Парень тоже подался вперед, и теперь мне хорошо его видно. Черноглазый, симпатичный, плечи широкие, наверное, качается и пользуется вниманием у девушек. Значит, мне с ним не по пути. Все замолчали. Я разглядывала его футболку, бицепсы, а когда подняла взгляд выше, вдруг увидела, он рассматривает меня в ответ. Беззастенчиво и прямо. Щеки тут же потеплели. Особо красивой я себя не считала, да и пока училась в школе, мои предположения лишь подтверждались. Теперь от такого явного внимания не знала, куда деться. А потом парень подмигнул и широко улыбнулся. Это окончательно меня дезориентировало. Я откинулась на спинку и уставилась в окно. Неожиданно послышался впечатленный вздох. Я выглянула из-за Нолана и обнаружила, как парень смотрит вперед. И лицо его прямо-таки счастливое. «Ну класс, а мне-то ничего не видно». «Обалдеть!» — услышала я шепот парня. Я перевела взгляд на Нолана, затем на парня. Его глаза стали какие-то слишком уж черные, даже белок. Он побледнел, а Гертруда принялась махать руками у него над головой. Постепенно глаза вновь стали нормальными. Я спросила Нолана. «А с ним что?» Котелок, не глядя на них, произнес. «Он как ты. Исчезает?» — усмехнулась я нервно. «Насколько знаю, нет», — сообщил он. «У него другое». «А ему тоже можно помочь там, куда мы едем, летим?» «Абсолютно точно». Автобус колыхнулся. Я охнула, моментально вспомнив, что мчусь в воздухе на устройстве, совершенно для этого не предназначенном. Потом автобус взял правее, и в боковое окно мне открылось то, чего даже не думала видеть. Я поняла, почему черноволосый парень сидит, раскрыв рот. Вдалеке, в обе стороны, тянулся массивный горный хребет. Даже на такой высоте выглядит как бесконечная стена, за которой другие горы еще выше, еще массивнее. Их верхушки покрыты белыми шапками и теряются в облаках. Но самое удивительное — это башни, стены и переходы. Они буквально врезаны в скалы. Их так много, будто здесь поселились гигантские термиты. Издалека шпили башен замка сверкают, как серебряные иголки. Стены переливаются радужным маревом, хотя сами выглядят как самый обычный камень. Облака вокруг замка расступаются, словно боятся нарушить его суровое великолепие. «Боже!» — выдохнула я, не имея сил оторваться от удивительного зрелища. «Как это построили? Это что?» Гертруда вновь хмыкнула, а Нолан Ридсби проговорил с гордым придыханием. «Это Орден!»